Эрнест Хемингуэй. «После шторма». Перевод Евгении Калашниковой. Началось ни с чего, с какой-то ерунды насчет выпивки. А потом мы подрались, и я поскользнулся, и он повалил меня и придавил коленом и сжал мне обеими руками горло. Точно хотел задушить, и я все время старался достать из кармана нож, чтобы ударить его и высвободиться. Все так перепились, что некому было оттащить его. Он душил меня и колотил головой об пол, но я все-таки достал и раскрыл нож, полоснул его по руке, и он отпустил меня. Теперь уж он не мог бы меня удержать. Потом он откатился в сторону, сжал раненую руку и стал кричать. А я сказал: «Какого черта ты вздумал меня душить?» Я, кажется, убил бы его. Я целую неделю не мог глотать. Он сильно помял мне горло. Но я вышел оттуда, а его компания осталась с ним. Но кое-кто из них вышел за мной. А я кружным путем спустился к пристани. И какой-то встречный мне сказал, что здесь поблизости убили человека. Я сказал: «Кто убил?» А он сказал: «Не знаю, кто убил, только он умер». Было темно, и на улице стояли лужи. И фонари не горели, а окна побиты, и лодки все на причале. И деревья повырывало из земли, и кругом обломки. И я сел в ялик и поплыл, и нашел свою моторную лодку там, где оставил, с внутренней стороны Мангаки. И она была в целости, только полна воды. Я выкачал и вычерпал воду, а луна светила, но облака все время набегали на нее, и все еще порядком качало. Я вышел в море, и когда рассвело, я уже миновал восточную гавань. Да, скажу я вам, шторм был нешуточный. Я первый вышел в море, и такой воды вы, наверное, никогда не видели. Она была белая, как щелок. И от восточной гавани до Саут-Уэст-Ки берега было не узнать. А по самой середине в песке промыло широкий пролив. Деревья повырывало из земли, и вода в новом проливе вся белая, как мел. И на ней всякая всячина, ветки и целые деревья, а мертвые птицы так и плавают. За островами собралось пеликанов, видимо-невидимо. И летали всякие птицы, наверное, укрылись здесь, когда почуяли, что приближается буря. Я просидел в лодке у Саут-Эст-Ки целый день, и никто за мной не явился. Я первый вышел в море и увидел на воде обломок мачты и понял, что где-то затонул корабль, и стал искать его. Я его нашел. Это была трехмачтовая шхуна, и остатки ее мачт чуть торчали из воды. Она затонула на глубоком месте, так что я ничем не мог поживиться. Тогда я двинулся дальше, высматривая, нет ли еще чего-нибудь. Я всех опередил. И знал, что вся, какая ни на есть добыча, должна достаться мне. Я плыл над мелями с того места, где оставил трехмачтовую шхуну. И ничего не нашел, и заплыл очень далеко. Я добрался до зыбучих песков и ничего не нашел, и поплыл дальше. И вот, когда уже стал виден маяк Ребекка, я заметил в одном месте очень много птиц и двинулся к ним посмотреть, что там такое. А птиц там была целая туча. Из воды торчало что-то вроде мачты, и когда я приблизился, птицы взлетели и стали кружиться в воздухе. Вода в этом месте была чистая, а над водой чуть виднелась какая-то мачта, и когда я подошел еще ближе, я увидел, что внизу под водой что-то темнеет, какая-то длинная тень, и я совсем наехал на нее. И там под водой был пароход, так и лежал весь под водой, огромный-преогромный. Я проехал над ним. Он лежал на боку, и корма погрузилась очень глубоко. Иллюминаторы были все закрыты. И я видел, как блестело стекло в воде, и видел весь его корпус. Такого большого парохода мне еще никогда не приходилось видеть. И я проехал над ним до конца, а потом отвел немного лодку и бросил якорь. Подтащил ялик на нос, спихнул его в воду и пошел на веслах. А птицы так и вились вокруг меня. У меня был водяной телескоп, трубка такая. С ним мы ездили на ловлю губок, и рука у меня так дрожала, что я чуть не выронил его. Все иллюминаторы, которые я видел, когда проплывал над пароходом, были закрыты. Но где-то внизу, около днища, было должно быть отверстие, потому что оттуда все время всплывали какие-то куски. Невозможно было разобрать, что это такое, просто куски. На них-то и зарились птицы. Птиц было без конца. Они так и вились надо мной, крик стоял отчаянный. Я видел все совершенно отчетливо. Я видел, что борт у парохода выпуклый, и под водой он казался длиной в целую милю. Он лежал на чисто белой песчаной отмели, а то, что я увидел сначала, была фок-мачта или какая-то рея, которая наискось торчала из воды, потому что пароход лежал на боку. Носовая часть ушла не очень глубоко. Когда я встал на буквы на его борту, вода доходила мне до подбородка. Но ближайший иллюминатор был на глубине 12 футов. Я еле-еле достал до него багром и попробовал разбить, но не мог. Стекло было слишком толстое. Тогда я вернулся к лодке, взял гаечный ключ и привязал его к концу багра, и все-таки не мог разбить стекло. Так я сидел, глядя в трубку на пароход, полный всякой всячины. Я ведь первый нашел его, а попасть в него не мог. А в нем, наверное, было добра на 5 миллионов. Меня даже в пот ударило, когда я подумал, сколько в нем всякого добра. Через иллюминатор, который был ближе всего ко мне, что-то виднелось, но я не мог разобрать через трубку, что именно. От багра тоже не было никакого толку. Я разделся и, стоя, несколько раз глубоко вдохнул воздух, а потом нырнул с кормы, зажав в руке ключ, и поплыл вниз. Секунду я держался за край иллюминатора и смог заглянуть в каюту. А в каюте была женщина. Волосы у нее распустились и лежали на воде. Я ясно видел, как она там плавает, и два раза сильно ударил по стеклу ключом и слышал звук удара. Но стекло не разбилось, и мне пришлось выплыть наверх. Я отдышался, держась за борт ялика. Влез в ялик, несколько раз глубоко вдохнул воздух и опять нырнул. Я поплыл, крепко ухватился пальцами за край иллюминатора и изо всех сил ударил по стеклу ключом. Я видел через стекло, как женщина плавает там, в каюте. Ее волосы были связаны лентой у самой головы и свободно лежали на воде. На одной руке у нее я разглядел кольца. Она была у самого иллюминатора. Я два раза ударил по стеклу, но оно даже не треснуло. Поднимаясь на поверхность, я думал, что не вытерплю и начну дышать еще в воде. Я нырнул еще раз и надколол стекло, только надколол. И когда я поднялся, из носа у меня шла кровь. И я постоял на борту парохода, касаясь босыми ногами букв и высунув голову из воды. А когда поплыл к ялику, подтянулся, влез в него и сидел, дожидаясь, когда перестанет болеть голова, и глядел в трубку. Но кровь текла так сильно, что трубку пришлось выполоскать. Тогда я лег на спину и зажал рукой нос, чтобы остановить кровь, и долго лежал, закинув голову, глядел в небо, а птицы тысячами вились вокруг меня. Когда кровь остановилась, я еще раз посмотрел в трубку и стал грести к лодке, чтобы поискать чего-нибудь потяжелее, чем ключ. Но ничего не мог найти, даже багра для губок. Я повернул обратно, и вода становилась все прозрачнее, и было видно все, что всплывало там, над белой песчаной отмелью. Я оглянулся, а нет ли акул. Но их не было. Акулу я бы увидел издали. Вода была совсем прозрачная, и песок белый. На ялике был крюк, который служил якорем. Я отрезал его и прыгнул с ним в воду. Он потянул меня вниз, мимо иллюминатора. Я хватался, за что попало, и не мог удержаться, и погружался все глубже и глубже, скользя вдоль выпуклого борта. Пришлось разжать пальцы и выпустить крюк. Я слышал, как он ударился обо что-то, и мне показалось, что прошел целый год, прежде чем я всплыл на поверхность. Ялик далеко утянуло отливом, и я поплыл к нему, а из носа у меня текла кровь прямо в воду. И я порадовался, что нет акул. Но я очень устал. Голова у меня трещала, я отдохнул, лежа в ялике. А потом стал грести обратно. Дело шло к вечеру. Я еще раз нырнул с ключом, и опять бестолку. Ключ был слишком легкий. Не имело смысла нырять без большого молотка или еще чего-нибудь тяжелого. Тогда я опять привязал ключ к багру и, глядя в трубку, стучал и колотил по стеклу, пока ключ не сорвался. И я увидел в трубку совершенно отчетливо, как он скользнул вдоль борта, а потом прямо вниз и ушел в зыбучий песок. Больше я ничего не мог сделать. Ключ пропал, крюк я тоже упустил. Оставалось только вернуться к лодке. Я так устал, что не мог втащить ялик на борт, а солнце уже садилось. Птицы разлетались, покидали пароход, и я двинулся к Саут-Вест-Ки, таща ялик на буксире. А птицы летели передо мной и позади меня. Я порядком устал. Ночью опять налетел шторм и бушевал целую неделю. Невозможно было добраться до парохода. Из города пришли и сказали мне, что тот человек, которого мне пришлось полоснуть ножом, живёхонек, только рука болит. И я вернулся в город, и меня отпустили на поруки за $500. Все кончилось хорошо, потому что несколько человек, все мои приятели, показали, что он гонялся за мной с топором. Но к тому времени, когда мы доплыли до парохода, греки уже взорвали его и обобрали дочисто. Сейф они высадили динамитом. Так никто и не узнал, сколько им досталось. Пароход вез золото, и они взяли все. Обобрали его дочисто. Я нашел его, а сам не получил ни цента. Вот уж действительно, не повезло людям. Когда налетел ураган, пароход был у самой Гаваны, но не мог зайти в порт. А может быть, владельцы не позволили капитану повернуть к берегу. Ведь это тоже было рискованно. Капитан-то, говорят, хотел попытаться. Так и пришлось им идти в шторм, и в темноте гнало ветром. И они старались пересечь залив между маяком Ребека и Тартугасом. И тот пароход наскочил на зыбучие пески. Может быть, у него снесло руль, может быть, он вообще потерял управление. Как бы то ни было, они не могли знать, что пески зыбучие. И когда ударились о дно, капитан, наверное, приказал открыть кингстоны, чтобы пароход сидел крепче. Но он наткнулся на зыбучие пески. И когда открыли кингстоны, ушел в песок кормой, а потом повернулся на бок. На нем было 450 пассажиров и команда. И все они, наверное, были там, когда я нашел его. Кингстоны, наверное, открыли, как только он ударился о дно, и не успел он сесть, как зыбучие пески стали его засасывать. А потом, наверное, взорвались котлы. От этого-то и всплывали те куски, которые я видел. Странно только, что совсем не было акул, ни одной рыбы не было. Уж я бы увидел ее на чистом белом песке. Теперь-то рыб сколько угодно, морские окуни и самые крупные. Пароход теперь почти весь ушел в песок, но они живут внутри него, самые крупные окуни. Некоторые весят по 300-400 фунтов. Как-нибудь надо будет выехать, половить их. С того места, где он затонул, виден маяк Ребекка. Теперь там поставили буй. Пароход лежит в самом конце зыбучих песков у самого входа в залив. И еще каких-нибудь 100 ярдов, и он бы проскочил. В темноте, в шторм, он только чуть-чуть отклонился от курса. А маяка не было видно. Очень уж сильно лил дождь. Да и не привыкли они к таким передрягам. Капитаны пассажирских пароходов не привыкли удирать от ураганов. Они знают свой курс, и я слыхал, у них там есть какой-то компас, который сам управляет пароходом. Вряд ли капитан знал, где находится, когда и гнал шторм. Но пароход вполне мог бы проскочить. Возможно, впрочем, что он потерял руль. Во всяком случае, попади он только в залив, дальше, до самой Мексики, им не на что было бы натыкаться. Да, весело было, наверное, когда они ударились о дно в такой дождь и ветер, и капитан приказал открыть кингстоны. Конечно, на палубе в такую погоду никого не было. Все, наверное, ушли вниз. На палубе никто бы не выдержал. Внутри там, наверное, было на что посмотреть, потому что погружался он, сами понимаете, быстро. Я ведь видел, как мой ключ ушел в песок. Капитану и в голову не пришло, что пески тут зыбучие. Вряд ли он хорошо знал эти воды. Он знал только то, что ударился не о камни. И, наверное, он все увидел из рубки. Наверное, понял, в чем дело, когда пароход начал оседать. Интересно, сколько времени это продолжалось? Интересно, был ли с ним старший помощник? Вы как думаете, они остались в рубке или выскочили? Трупов так и не нашли, ни одного. Никто не всплыл. А со спасательными поясами иногда плавают долго. Наверное, все погибли внутри. Так вот все и достались грекам. Все решительно. Они, верно, не мешкали, обчистили его на совесть. Сначала явились птицы, потом я, потом греки. И даже птицам досталось больше, чем мне».